В фанере образовались широкие рваные дыры, через которые, как белое тело, просвечивались расщепленные доски хлева. Мне страшно стало, что человека так расстреляли. «Хочешь пострелять?» — спросил Шишка. «Но кто из нас, мальчишек, не хотел пострелять тогда? Вот там, на школьном дворе, мне не хотелось стрелять, а отказаться я не отважился». Шишка достал пистолет, осмотрел его, дунул в дуло, вынул обойму, вставил ее обратно и передал оружие мне. Целился в лоб ему, этому бандиту. Пистолет был тяжелый для меня, но не только от тяжести задрожала моя рука. Я не мог выстрелить в человека. Попросил: «Дядечка, я в яблочко хочу». «В партизана, значит, не хочешь?» Недобро усмехнулся полицай. «Так, ну давай в мишень. Если попадешь в десятку, получишь премию, подарок от меня. Мушку подводи снизу, под яблочко. И тихо нажимай». «Я знаю». «Знаешь?» Удивился Шишка. «Когда же ты стрелял? Где?» «Я не стрелял, так знаю». Выстрел прогремел неожиданно для меня самого. Пистолет чуть не вырвало из рук. Пуля не попала даже в самый большой круг, пробила фанеру в левом чистом углу. Шишка довольно засмеялся. «Эх ты, стрелок! А еще в партизаны хочешь идти? Хочешь?» — во второй раз спросил он. Но я, хотя и был оглушен выстрелом, ухо держал востро. Снова ответил: «Зачем они мне? Че партизаны?» Шишка взял у меня пистолет. «Стрелять нужно так. Бью партизану в левый глаз. Смотри». Он как бы подбросил пистолет вверх и, почти не целясь, выстрелил. На щеке человека под большой дырой засветилась новая маленькая дырочка. На меньшее крыльцо, что было со стороны хлева, из дверей, служивших когда-то выходом из школы директору и учителям, шагнул другой полицейский, чужой, который и говорил не по-нашему, по-городскому. Добранцы дали ему кличку Лопай. Дед Кочанок, пожалуй, больше всех ругал именно этого Лопая, потому что он из окруженцев в Красной армии служил, а перешел к немцам. Дед даже Лопаем его не называл, Иудой, христопродавцем, фашистом. Лопай оглядел меня с насмешкой и как бы брезгливо, отчего мне стало нехорошо, обидно. Зло взяло. Хотелось крикнуть ему в лицо все прозвища сразу: «Не смотри так на людей, гад ползучий!» Лопай и Шишке сказал насмешливо: «Я думал, ты партизанов в плен взял и расстреливаешь без нас. А ты смену себе готовишь. Долго ждать? Не протянем. Не каркай. Мы с Иванкой старые дружки. Соседи. Это сын Корнея Батрака». Лопай свистнул так, будто хорошо знал моего отца и обрадовался встрече с его сыном. И посмотрел на меня совсем иначе, с интересом. «Ну и как? Умеет стрелять? Научится. Парень толковый, на лету хватает.